Одним из них был Чао Цин. Он следовал плану, разработанному кланом Ся, чтобы пройти через остров, стремглав пронестись на летающем корабле. Корабли полубогов обладают прекрасными защитными функциями, ему владельцу не страшны защитники каменных скульптур и летающие ядовитые скорпионы. Скорость корабля поможет преодолеть испытание до тех пор, пока он не окажется в окружении. В этом случае только смерть ожидает капитана. Он принесет больше пользы на плавучем небесном острове, так как скорость скульптур не превышает 50 км в секунду. Если спутник один, за ним последует не очень много скульптур. Достаточно положиться на скорость летающего корабля и немного удачи, чтобы пройти первое испытание. Что же касается летающих ядовитых скорпионов, десяток таких относительно слабые. От божественных летающих ядовитых скорпионов уже сравнительно тяжелее оторваться. Ну а труднейшим из испытаний были рыцари в серебряных доспехах, которые имели отличное понимание законов. Если рыцарю попадется на глаза летающий корабль, смерть неминуема для владельца. Чао Цин сгустил божественное сердце бога грома и использовал летающий корабль, который бы захвачен Сюэ иному штаба демонической группировки. Это был божественный корабль, управляемый энергией грома. Вообще большинство из быстрейших кораблей были оборудованы силой грома, света, ветра и другими природными элементами, связанные со скоростью. Благодаря божественному сердцу бога грома и громовому летающему кораблю Чао Цин был словно рыба в воде, ведь гром славился своей скоростью, за исключением Сюэина, который разгонялся до 250 км в секунду, а в летающем корабле и доходило и до 350, что даже больше, чем мог дядя Фу и старый вор. Скорость и тяжелые усилия помогли Чао Цину успешно пройти основные испытания. Затем на глазах у госпожи Си Вэй он зашел в блаженный уголок развития. Когда Сюэ Ином вошел на утес Багровой горы, Чао Цину уже приблизился к концу своего 3000-го жизненного цикла. Обычно угнетатели времени стараются не использовать те дающие корабли, так как все они не привели к успеху. Будучи окруженный, предположим, защитниками каменных скульптур, они уже не смогут сражаться изнутри корабля, но и выйти все равно, что обречь себя на смерть. Сюэ Ин покачал головой. Согласно записям, полубоги клана Ся, которым повезло пройти все основные испытания, сначала отправляются на первый виноградный лист заполучить сокровища. Я бы с удовольствием поступил так же, но, к сожалению, меня связывают обязательства. Я не могу тратить время и должен использовать первый и второй виноградные листы на полную. 5 листов больше метеора, особенно первые 2, на которых можно столкнуться с разными неожиданностями. Возможно, миру божеств хотелось привлечь продающих надежды полубогов обещаниями, сокровищами и случайными встречами. Надеюсь, я смогу прорваться к стадии 3 королевств на первом виноградном листе. Если у меня не получится, потребуется найти место на 2 листе, где время течет быстрее. Я разделюсь с Чэнь Цзю и останусь там, пока не достигну стадии 3 королевств моих истинных предназначений, думал Си Ин. На 2 листе есть места, где время течет медленнее, и места, где оно протекает быстрее. Там, где оно быстрее, чем во внешнем мире, месяц равняется 1 дню в настоящем мире. Сюэ Ин хотел использовать это, чтобы тренироваться в течение 10-20 лет для увеличения своей силы. Как только истинное предназначение предельной пробивной способности, миража и звезды достигнут стадии 3 королевств, его сила перейдет на совершенно новый уровень. У него нет времени достичь максимума, так что он будет довольствоваться, если войдет в стадию 3 королевств. Если он сможет, его сила превзойдет силу Ченина, мастера клана Мишини и всех остальных. Его истинное предназначение миража дойдет до того уровня, и он сможет, подобно старому вору, спокойно менять место своего настоящего тела с любыми аватарами. Такой навык сильно поможет ему сохранить свою жизнь и пройти через достигающую небо виноградную лозу. Пока Сюэ Ин стоял там, он сводил в уме свои подсчеты. Зеленовласая госпожа Си Вэй мягко покачала головой. «Ребенок, скорее всего, я не смогу исцелить тебя, но ты вправе выбрать свою награду. Хочешь посмотреть сотворение неба и земли? Даже в мире божеств такая возможность нелегко достается. Или же ты можешь пойти внутрь блаженного уголка развития. Это тоже хороший выбор. Там тренируются почетные ученики нашего утеса Багровой горы. Это пойдет тебе на пользу». Чэнь Цзю, Умаха и все остальные имели хорошие условия для тренировок там. В мире божеств мастер клана Мишань, Цзянь Хуан тоже имели все необходимое, когда они воспитывались в мирском храме имен, но поэтому все они предпочли посмотреть на сотворение неба и земли. Похоже, только клан полубога вся, единственные, кто обычно выбирал блаженный уголок развития вместо сотворения неба и земли. В мире мертвых члены клана Ся как-никак не имели хороших возможностей для тренировок, так что с их точки зрения, блаженный уголок развития действительно принес бы им огромную пользу. Госпожа Си Вэй добавила, увидев кого-то одаренного, как ты, в утесе Багровой горы, я посчитала, что ты исключительно из мира клана Ся. Будь ты из мира божеств или из пропасти тьмы, ты смог бы изобрести свой собственный секретный навык, и тебе не составило бы труда излечиться от какого-то магического яда. Осталось совсем немного, пока яд распространится и начнет свое действие. Можешь выбрать блаженный уголок развития и тренироваться 50 лет. Всего лишь 100 лет назад исключительный из твоего клана Ся, на пороге смерти, пришел в утес Багровой горы. Он решился выбрать блаженный уголок развития и на его удачу открыл божественное море, что сделало его божеством. Услышав это, Сюэин не мог ни о чем думать. Он был шокирован. Глава 312. Чао Цин становится божеством. Он, кажется, его звали Чао Цин, сразу же спросил Сюэин, придя в сознание. Я не знаю его имени, удивилась вопросу зеленовласая Си Вэй. Почему ты спрашиваешь? Может, просто ты не в курсе, что он стал божеством? Скорее всего, я права, но вы оба ведь с клана Ся? Да, так, кивнул Сюэин. Вряд ли ему приедет идея спросить что-то еще. Взмахнув рукой, он стал сгущать мировую энергию в изображении Чао Цина. Значит, это он? Сюэин спросил снова. Угум, кивнула зеленовласая Си Вэй. Эти слова наполнили сердце Сюэина радостью. Чао Цин открыл божественное море и уже стал божеством? Удивительно, в самом деле удивительно. Это же поразительно. Сюэин был серьезно потрясен. Даже новость о собственном исцелении от яда не вызвали у него столько эмоций. Если господин Чао Цин стал бодхиством, значит, в клане Ся сейчас появилось еще одно божество. Если бог магов и великий бог демонов объявит войну, у нашего клана Ся будут силы постоять за себя. Стоило отметить то, что Чао Цин не умер, но для него стать божеством означало что-то более невероятное. Божество в особенно то, которое прорвалось через божественное сердце четвертого уровня, маловероятно обладало той боевой мощью, которая имелась у Сюэина, Чэнь Цзю или лорда Юланя. Но у божественной были свои особые преимущества, как, например, возможность управлять военным кораблем Д-9. Благодаря господину Чао Цину, у нас будет неограниченный доступ к божественной энергии, и мы могли бы похвастаться мастерством управления военного корабля Д-9. Даже если механизм слишком сложный для него, чтобы полностью понять, высвобождая божественную энергию, сила корабля будет отдельной мощью. Сюэин воодушевился. Госпожа Си Вэй, начал Сюэин, он уже покинул это место или он все еще в утесе Багровой горы? Уже давно, ответила зеленовласая Си Вэй. Ему следовало остаться в блаженном уголке развития следующую 1000 лет, чтобы совершенствовать свои навыки. Но как только он стал божеством, он решил уйти оттуда. К тому же, с его боевой мощью он не мог проходить испытания для божественного королевства. Он в прямом смысле покинул утес Багровой горы, и он должен был вернуться в клан Ся. Действительно, в утесе Багровой горы было испытание для божественного королевства в дополнение к испытанию для полубогов, предназначенное, конечно же, для настоящих божеств. Эти аватары божеств, которые были понижены до высшей стадии королевства полубогов, не считались настоящими божествами и не могли они называться полубогами. Сюэин поддался размышлениям. Чао Цин достиг конца своего трехвекового жизненного цикла, и именно тогда ему предстояло стать божеством. Другими словами, он должен был вернуться в клан Ся декаду назад. Сюэин размышлял. Я ничего не знал о его возвращении. Когда лорд Юлань и другие атаковали нас, Чао Цин даже не объявился. Но он без сомнений покинул это место. Может, господин Чао Цин сейчас управляет территорией божеств, но он не мог умереть вот так, без каких-либо упоминаний в мире клана Ся. Даже высвободив немного своей энергии, он шокировал бы целое королевство. Это значило только одно, он намеренно скрывается. Глаза Сюэина заблестели огоньком радости. Так и есть, он прячется. Вероятно, среди полубогов клана Ся до сих пор скрываются предатели из демонической группировки. Соответственно, господин Чао Цин ничего не сказал другим исключительным, даже главе дворца Чэнь, все ради прикрытия. Сюэин кивнул самому себе. Глава дворца Чэнь мог быть беспрекословно предан клана, но за его действиями могли наблюдать шпионы, только не говоря никому ни слова. Такой секрет мог оставаться в полнейшей тайне. Если бы он раскрылся, бог магов и великий бог демонов оба узнали бы и поняли, что атаковать клан Ся было бы намного труднее. Они скорее подождали бы 7000 лет, пока господин Чао Цин отправится в мир божеств, и предприняли бы новое нападение. Сюэин понял это. Если бы они не затягивали с войной и подвергли бы мир клана Ся нападению, очень вероятно, они готовили бы скрытый план против господина Чао Цин. При столкновении с кланом Ся, бог магов и великий бог демонов сосредотачивали свое внимание только на одном Сюэине. До сих пор господина Чао Цин таился в тени. Скрытый план об убийстве был куда более впечатлительным. Не рассеивая нашу мощь, мы имеем перспективу первого хода у нас в рукаве. В душе Сюэин был доволен. Господин Чао Цин имеет терпение и скорее даст лорду Юланю и другим спровоцировать нас, чем будет действовать сам. Правильно, мы не должны позволять мелочам портить общую картину. По сравнению с богом магов и великим богом демонов, лорд Юлань и другие не доставят больших неприятностей. Госпожа Си Вэй, искренняя улыбка блистала на лице Сюэина. Я принял решение посмотреть на сотворение неба и земли. Сюэин ни о чем не беспокоился в этот момент. До этого он чувствовал чрезмерное давление, возложенное на него из-за возможности исчезновения клана Ся. Но сейчас с его спины словно камень упал, и настроение заметно улучшилось. Хорошо, кивнула Си Вэй и махнула рукой. Воздушный поток окутал Сюэина и отправил в другое место. В мире клана Ся деревянная лодочка плавала по морю прямо возле чистого белого пляжа. В той лодке сидел пожилой мужчина в лохмотьях и рыбачил. Он казался совсем невозмутимым, но на самом деле его территория божеств охватывала все вокруг, распространяя свои чувства по всему миру мертвых. Так он знал, что где-то происходила битва, если волнения были выше обычного. Как божество, державшее под собой территорию божеств, он обладал сильнейшими навыками чутья во всем мире мертвых. Естественно, все было бы по-другому, если бы аватар божества спустился в этот мир. Аватар божества, спускающийся туда, скорее всего принадлежал бы миру божеств. Даже если его сила ограничена вершиной королевства полубогов в мире мертвых и в лучшем случае сравнима только с тремя лучшими полубогами, даже не близко к угнетателям времени, как генерал Кумен или Ноно Ань, его понимание законов глубинных тайн гораздо лучше. Несмотря на слабую силу, он может убить любого, кто только стал божеством. Даже исключительные, как лорд Юлань или Сюэин, могут умереть от рук этого аватара божества. Изначально причиной была большая разница в их трактовке законов глубинных тайн. Я искренне рад, что Сюэин, этот паренек, оказался достаточно силен. В тот решительный момент он смог противостоять этому полубогу из пропасти тьмы, лорду Юланю. Старик продолжал рыбачить. Будь целый клан Ся по угрозой полного поражения, я был бы вынужден раскрыть себя. Когда лорд Юлань атаковал, разгромив отряд защитников черно-белой божественной горы и убив Фэн Дуна, волнения были невелики. Чао Цин не чувствовал разницы, однако он сразу же переместился. Прибыл он туда намного раньше Сюэина. Он наблюдал издалека, затаившись в темноте. Он чуть не потерял самообладание и был близок к тому, чтобы раскрыть себя. К тому же, он не мог наблюдать, как несчетное количество смертных по всему миру клана Ся гибнет на его глазах. К счастью, Сюэину удалось справиться со всем, за что он ему был очень благодарен. Он увидел, как Сюэин вырос за это время, и его боевая мощь достигла уровня, который не уступает даже самому божеству Чао Цину. Эти команды вошли на утес Багровой горы. Сюэин тоже вошел внутрь. Я искренне надеюсь, что ему удастся излечиться от яда и снова взлететь к небесам. Пока что я являюсь угрозой для бога магов и великого бога демонов, но это не смертельно. А вот когда Сюэин станет божеством, они просто потерпят поражение. Чао Цин терпеливо ждал, когда Сюэин достигнет великих высот в утесе Багровой горы. Сюэин, дядя Фу, Чэнь Цзю и мастер клана Мишень находились за пределами каньона в скрытой области в утесе Багровой горы. Чэнь Цзю удивился, когда увидел Сюэина. Сюэин, и ты пришел? Ты действительно хочешь посмотреть сотворение неба и земли? Почему все стоят здесь? Поинтересовался Сюэин. Мы не можем просто войти, ответил дядя Фу, стоящий в стороне. Только один человек может смотреть сотворение неба и земли. Порядок заключается в очереди. Мы ждем у Махая, после него зайдет следующий. Сюэин кивнул в знак согласия. Глава 313. Создание неба и земли. Чэнь Цзю вскоре вернулся в чувство и тихо спросил. Сюэин, Как насчет отравляющего тебя колдовского яда? Прохождение через плавучий небесный остров и мост метеоров считалось самым простым из испытаний, и вознаграждение было также скудным. Оно также ограничивалось одним пунктом. С тех пор, как Сюэин решил увидеть создание неба и земли, что осталось от противоядия, от этого не вылечится. Сюэин покачал головой. Старший Си Вэй сказал мне, что негодование шести призраков – это пиковая ступень, обозначаемая Богом, и антидот будет просто слишком дорогим, намного больше ценности одной награды. Но ты не принял изначальную форму ядовитого яда. Чэнь Цзю продолжал допрос. Это может быть просто ослабленная версия, но ценность противоядия по-прежнему больше, чем ценность одной награды. Сюэин покачал головой. В стороне, мастер клана Мишан, Цзянь Хуан, молодая женщина в белых одеждах и все остальные смотрели на Сюэиня. В то время как они чувствовали некоторое сочувствие к нему, они не говорили много. Эти ядовитые яды действительно ужасающие. Чэнь Цзю вздохнул. Его истинная любовь когда-то умерла из-за ядовитого яда. Даже его летающий меч горного поместья не смог спасти ее. Кроме того, негодование шести призраков на самом деле представляет собой высшее колдовство, основанное на божестве. Даже божества на самом высоком уровне будут подвергаться пыткам простой версии. Если вы хотите вылечиться, вам, возможно, придется заплатить цену за единственное оружие, принадлежащее божеству. Оружие божеств было разделено на несколько крупных рангов, таких как ранг божества или ранг мирового божества, некоторые были ранжированы даже выше, чем эти. Например, сабля бога чародеев или предок снег считались оружием высшего ранга божества. Обыкновенное оружие высшего ранга, принадлежащее божеству, не могло быть полностью использовано полубогами, которые, как правило, могли бы в лучшем случае выпустить отвагу более низкого ранга. Что касается сабли бога чародеев и предка снега, они были похожи, они оба были очищенными кровью божественными воинами. Это означало, что они могли бы крепнуть вместе со своим хозяином. Оба постепенно улучшились от низкого ранга божества до высшего ранга божества. Из-за ограничений, налагаемых материалами, используемыми для переработки этого оружия, они навсегда останутся в ранге божества. Это было просто потому, что они начинались как очищенные кровью боги божества, а полубоги должны были контролировать их. Однако спрос на чей-либо дух был довольно высоким. Они требовали, чтобы кто-то, кто был ближе всего к духу, к первому хозяину очищенного кровью божества, чтобы выпустить свою отвагу. Вот почему божества, которые специализируются на колдовских ядах, действительно ужасающие в мире божеств, прокомментировал Чэнь Цзю. Я просто никогда бы не подумал, что это более слабая версия, содержащаяся в сабле бога чародеев, не может быть излечена в утесе Багровой горы. Оно по-прежнему является пиковой стадией божественного колдовского яда, добавил мастер клана Мишан со стороны. Господа джентльмены, разве вы, возможно, не заметили, что награды, которые дает этот утес Багровой горы, не очень ценны? Они даже не готовы передать сокровища божества. Все эти сокровища, это все уровни полубогов. Более высокие вознаграждения, такие как наблюдение за сотворением неба и земли или вхождение в культивацию Идена, не оставляют с убытками. Все присутствующие на сцене кивнули. Правильно, представленные сокровища не стоили того. Создание неба и земли, они просто смотрели его. Культивацию Идена, культивирование внутри не оказывало никакого влияния на само местоположение. В самом деле, они просто полагались на сотворение неба и земли, а также на культивацию Идена, чтобы привлечь исключительных. Чэнь Цзю покачал головой, но все еще улыбался. Они должны были хотя бы обеспечить чем-то достаточно привлекательным для полубогов. В противном случае никто бы не рискнул ставить на кон свою жизнь. Вернувшись в мир божеств, утес Багровой горы привлек бесчисленное количество полубогов, и даже божества иногда приходили сюда. Естественно, только топовые божества пришли бы, чтобы попытаться пройти испытание, объяснил дядя Фу со стороны. Полубоги были на пиковой стадии, поэтому испытания для божеств, естественно, также были предназначены высшей стадии. Мы не можем действительно обвинять утес Багровой горы за то, что вы так скупились, начал Сюэин. Бесчисленные полубоги и божества приходили рискнуть на протяжении многих лет. Если награды, которые они раздавали, были слишком ценными, со временем утес Багровой горы просто не смог бы продолжать функционировать. Естественно, им приходится контролировать и низкое максимальное значение вознаграждений, которые они дают. Между тем, создание неба и земли или культивация Идена – это виды вознаграждений, которые не оставляют их с убытками. Хаем. Остальные снова кивнули. Если бы они выдавали сокровища божества каждому полубогу и рассматривали, насколько обширным был мир божеств, в течение сотен миллионов лет, сколько бы сотни миллионов полубогов приходили на испытания, сколько сокровищ божества они должны были бы раздавать, это было бы ужасающим числом. Именно поэтому они контролировали ценность полученных вознаграждений. Дун Босюин, ты остаешься таким оптимистичным, несмотря на то, что не получил противоядие, похвалил одетый в золотой Цзянь Хуан. Поистине восхитительно. Сюин рассмеялся, не дав никаких объяснений. Некоторое время назад он действительно чувствовал себя довольно непримиримым и тревожным, но, узнав, что старший Чао Цин стал божеством, его настроение значительно улучшилось и стало значительно более беззаботным. Естественно, теперь он будет гораздо более оптимистичным. В конце концов, было бы лучше смотреть в будущее, а не просто надеяться, что судьба найдет вас. Спустя полчаса Умахай наблюдал за сотворением неба и земли в каньоне, и теперь настала очередь молодой женщины. Они все по очереди вошли, никто из них не спешил. Все получили только полчаса. Поскольку Сюэин был последним прибывшим, он тоже будет последним. Хуа. Невидимая сила охватила каньон. Внезапно сила Сюэиня больше не страдала от внешних воздействий. Только он остался у входа в каньон, когда начал заходить в него. Каньон был мертвецки тих и относительно мал по размеру. Сюэин увидел на расстоянии стариков в темных одеждах. Молодой и исключительный, одетый в черное, старик посмотрел на Сюэиня и объяснил холодным голосом. Те, кто наблюдает за созданием неба и земли, обычно впадают в глубокое постижение, но что бы ни случилось, я все равно отведу тебя обратно к Сивэй за полчаса. Вы должны знать об этом состоянии. Да, старший, почтительно признал Сюэин. Это запись о создании неба и земли. Старик в черных одеждах указал на пропасть рядом с каньоном. Сюэин повернулся к нему. Невидимая сила изначально висела над пропастью, покрывая ее, но как только она начала рассеиваться, она показала огромный зазор. Внутри этого зазора были венозные узоры. С одного взгляда Сюэин мог сказать, что этот зазор был сделан из огромного пальца, касающегося пропасти. Старик в черных одеждах объяснил: «Тебе не нужно так много думать. Просто используйте свой ум, чтобы почувствовать стадию». «Я понимаю». Сюэин сел, скрестив ноги. Затем он позволил своей духовной энергии начать формироваться, отбрасывая ее в сторону этого зазора. В тот момент, когда духовная энергия достигла предела, хун, Сюэин начал видеть. Была пустота, обширная, тихая и темная. В ней стоял рыжеволосый старик, одетый в красные одежды, который в тот момент был как ослепительный пламень беспрецедентной яркости. Его волосы и брови были огненно-красного цвета, и даже его глаза разделяли тот же цвет. Когда он стоял там, невидимое подавление исходило от него и заставляло темную пустоту начинать дрожать. Наблюдая за записью, Сюэин почувствовал волну благоговения и ужаса в сердце. Этот рыжеволосый старик в красном протянул правый указательный палец, чтобы указать на темную пустоту впереди, которая затем мгновенно увеличилась в размерах, чтобы заполнить все поле зрения Сюэиня. В то же время казалось, что оно стало очень и очень маленьким, пронизывая самые фундаментальные внутренние черты темной пустоты. Край. Сюэин мог сразу сказать, что палец, которым указал старик, содержал глубокий смысл края. Его конец был похож на самую экстремальную точку. Он представлял собой конец всех бесчисленных существ, а также их начало. Хун. От кончика этого пальца темная пустота разрывалась на части, чтобы выпустить бесчисленные примитивные энергии. Мир стремительно формировался вокруг этой единственной точки происхождения. Время и пространство начали появляться в этом мире. Казалось, мистическая волна охватила весь мир. Естественно, был также самый ослепительный луч огня, который охватил его. Мир начал формироваться. Это был огромный пылающий мир. Растения начали расти. Появились странные насекомые и звери. Несмотря на то, что он совершенно отличался от мира клана Ся и пылал в природе, этот новый мир содержал те же самые бесчисленные существа внутри. Хуа, это закончилось. Невидимая сила снова начала покрывать пропасть, блокируя Сюэиня от дальнейшего наблюдения. Он сидел, скрестив ноги, в каньоне, полностью погруженный в свои чувства. Раньше, когда мир появился, Вокруг него образовались бесчисленные примитивные законы глубоких тайн. Некоторые были особенно близки по форме к своей предельной пронзительности, такой как единственный палец, который создал небо и землю. Бесчисленные идеи начали прорастать в сознании Сюэйня, и он бессознательно начал двигать пальцем. Время от времени он посылал проникновение, как копье, и время от времени он использовал свою ладонь, чтобы выпустить пощечину. Старик в черном выглядел бесстрастно, наблюдая, как это происходит. Он уже давно привык к такой вещи. Вернувшись в мир божеств, бесчисленные исключительные и даже некоторые божества превратились в дьяволов в своей практике, наблюдая за сценой. Но независимо от того, насколько поглощен зритель, его долг – разбудить их через полчаса и немедленно отослать их. Глава 314. Прорыв. Третья стадия области. Внутри каньона. Сюэйн сидел, скрестив ноги перед пропастью. Старик, одетый в черную одежду, стоял рядом с ним, застыв, как деревянная плита. Время шло медленно, секунда за секундой, до тех пор, пока Сюэйн не нахмурил брови. Черт, боль постепенно усиливалась. Сюэйн принял дозу супрессивного средства для яда непосредственно перед входом в каньон, чтобы беспрепятственно наблюдать за созданием неба и земли, но отравление было уже на такой стадии, что ему приходилось пить каждый час по одной дозе. Между тем, находясь в утесе Багровой горы, он должен был принимать один раз в течение получаса, чтобы убедиться, что яд не повлияет на его сражение. Однако представление сильно отличалось от самой борьбы. Чтобы понять истинное предназначение, требуется полное погружение. Усиление боли, очевидно, повлияло на Сюэйна. Тем не менее, он не хотел останавливаться. Сцена создания неба и земли была поистине слишком удивительной, заставляла порождать бесчисленные идеи, и он должен был полностью использовать эту возможность, чтобы проверить свои различные идеи, прежде чем его дух рассеется. Поистине загадочно. Законы глубинных тайн настолько безграничны, что, даже если я попытаюсь понять их, то это будет каплей в море. Сюэйн был невероятно взволнован. До этого у него никогда не было учителя, и он всегда культивировался самостоятельно. Наблюдая за созданием неба и земли, которое демонстрировало, что новый мир формируется вместе с различными законами глубинных тайн, которые становятся очевидными, Сюэйн мог действительно испытать многие законы в первый раз. Предельная пронзительность не должна применяться таким образом. Она по-прежнему довольно далека от истинных чрезвычайной меры. Мое истинное предназначение звезды все еще слишком незначительное. Мираж, в конечном счете, остается просто миражом. Только тогда, когда он сможет сформировать реальный мир, он может считаться совершенным. Сюэйн забыл про свое высокомерие. Он испытал разрыв между небом и землей. Один щелчок пальцем мог отделить небеса от земли. Если бы он мог получить такую боевую мощь, он мог бы уничтожить смертный мир, просто взмахнув рукой. Как бог чародеев и великий бог демонов могли надеяться, что заблокируют ему путь? Время вышло. Раздался чей-то холодный голос. Вэн. Сильное волнообразное движение охватило Сюэйна, выбросив его из этого пространства словно цыпленка. Сцена перед глазами Сюэйна превратилась в иллюзию. Его тело страдало от насильного перемещения, а его голова начала болеть. В то время как метод перемещения старшей Си Вэй был мягким, то метод этого старика в черной одежде был очень грубым. «Донгбо!» – выкрикнул Чэнь Цзю. Сюэйн обнаружил, что он уже вернулся в нижний слой виноградной лозы, достигающий неба. Рядом с ним стояли Чэнь Цзю, дядя Фу, Умахай, мастер клана Мишин, Цзянь Хуан, мужчина в черной одежде и девушка в белой одежде. «Брат Чэнь Цзю!» – Сюэйн улыбнулся. «Ха-ха! Неприятно, когда тебя насильно выбрасывают!» – начал дразнить Чэнь Цзю. «Мне некомфортно, когда меня выбрасывают. Изначально у меня было так много идей, но именно таким образом половину из них я забыл. Тем не менее, я получил немало. Как ты себя чувствуешь?» «Я удивлен», — ответил Сюэйн. «Верно, это из-за сцены создания неба и земли. Только самые сильные из существ могут сделать что-то подобное». Чэнь Цзю кивнул. «Если бы мы могли наблюдать за этим еще несколько раз, то было бы намного лучше. Возможно, увидев в первый раз, это вызвало у нас такой огромный шок, но если бы мы наблюдали за этим очень много раз, эффект, скорее всего, был бы меньше», — ответил Сюэйн. «Мы решили культивировать здесь в течение 3 дней, а затем продолжим в виноградной лозе, достигающей неба». Чэнь Цзю засмеялся. «Кажется, что тебе все равно придется продвигаться вместе с нами». «Естественно», — сказал Сюэин. Сюэин и другие 7 человек остались внизу виноградной лозы, достигающей неба, чтобы начать свое осмысление и культивацию. Они старались изо всех сил усвоить то, что они только что увидели, и все надеялись на прорыв. Перед тем, как начать свою практику, старшая Си Вэй дала каждому из них талисман. Гонг, в мираже, у подножия виноградной лозы, достигающей неба. После того, как Сюэин выпил супрессивное средство, он начал тренироваться по своим методам владения копьем. Он пожелал, чтобы его тренировку никто не видел. Остальные сидели скрестив ноги, молча работая над своим осмыслением, однако для Сюэина такая практика была не очень эффективна. Вместо этого он должен был проверить свои идеи по поводу методов владения копьем. Гонг, гонг, гонг. Сюэин так быстро размахивал копьем, что оно оставило после себя несколько остаточных изображений. Каждая его атака оставляла черную точку на наконечнике копья. Было ясно, что сила его владения копьем увеличилась на целый уровень по сравнению с тем, когда он только пришел в утес Багровой горы. Восхитительно, восхитительно. Достижение третьей стадии области – это нечто иное. Сюэин обрадовался. Предельная пронзительность сделала прорыв на пути к третьей стадии области. Вэн Хуэла. Копье было словно летающий дракон. Появилось бесчисленное количество остаточных изображений, иногда напоминающих проростки снежных цветов, а иногда и удары божественного дракона. Неосознанно. Прошло уже 3 дня. Это все еще не совсем именно так. Сюэин чувствовал себя немного расстроенным. Тренировавшись 3 дня подряд, он просто сделал прорыв в своей предельной пронзительности. А истинных предназначений звезды и миража все еще немного не хватало. Третья стадия области не является огромным отправным пунктом. Моя предельная пронзительность уже сделала прорыв, в то время как истинных предназначений звезды и миража лишь немного не хватает. Сюэин не особо беспокоился. Поехали. Сюэин и остальные 7 человек быстро пролетели вдоль толстой главной ветки виноградной лозы, достигающей неба. Эта ветка была настолько толстой, что невозможно было увидеть ее границ, даже окружив ее. Ее ствол обвивало бесчисленное количество виноградных лоз. Сюэин и другие летели рядом с ней. Чем дальше они были от основной ветки, тем сильнее были эффекты скрытого течения от звездного неба. На этот раз они летели очень долго, в общем 9 дней. Зная, что на пути все еще есть опасности, Сюэин контролировал себя, принимая противоядие каждый час. Первый лист виноградной лозы. Сюэин и другие почувствовали невидимую силу, которая давила на них. Это было похоже на тонкую невидимую завесу, которая не давала им двигаться дальше. Вдобавок ко всему, можно было увидеть, что на главной ветке виноградной лозы, достигающей неба, вырос чудесный огромный лист. Ранее вдоль бесчисленных виноградных лоз росли лишь мелкие листья, что было вполне нормально, но этот лист виноградной лозы был невероятно огромным, его размер был чрезвычайно большим. С расстояния, с которого они ранее наблюдали, лист виноградной лозы казался больше, чем в мире клана Ся. Эта виноградная лоза, достигающая неба, действительно была организмом ранга мирового божества. Молодые исключительные. Женщина с зелеными волосами Си Вэй появилась сверху от главной ветки. Старшая Си Вэй, Сюэин и другие почтительно поприветствовали ее. Эти 5 листьев виноградной лозы символизируют испытания, которые подготовил для вас священный учитель, начало Си Вэй. Предыдущие 2 испытания были слишком простыми. Только с этого момента начинаются настоящие испытания для отбора учеников. Прохождение их в полном объеме позволит вам стать почетными учениками нашего священного учителя, который, в свою очередь, предоставляет вам различные привилегии. Они все 8 вместе с Сюэином присутствовали и с нетерпением ждали этого. Становление почетным учеником позволит им получить много сокровищ, из которых некоторые были привлекательными даже для мировых божеств. Чэнь Цзю, Умаха и лорд Юлань были соответственно отправлены за этими сокровищами. Что касается противоядия, после становления почетным учеником, получение противоядия будет не очень важно. Вы все должны уже знать, как пройти первое испытание. Женщина с зелеными волосами Си Вэй указала на центр огромного листа виноградной лозы. В центре есть длинная виноградная лоза, которая соединяется непосредственно с главной ветвью виноградной лозы, достигающая неба. Только после достижения этой длинной виноградной лозы можно считать, что вы преуспели. Если вы пройдете вдоль этой длинной виноградной лозы, это приведет вас ко второму виноградному листу. Однако в этом первом лист также есть бесчисленные, случайные, неожиданные встречи и опасности, с которыми вы можете столкнуться. Вам нужно быть осторожными, если вы хотите добраться до длинной виноградной лозы. Подытожила с улыбкой женщина с зелеными волосами Сивэй. Я желаю вам всего самого наилучшего, и надеюсь увидеть, как вы прибываете на второй лист виноградной лозы. Вскоре фигура Сивэй слилась с главной веткой виноградной лозы, достигающая неба. Мы пойдем первыми, сказал мастер клана Мишан. Хуа. Мастер клана Мишан вместе с девушкой, одетой в белую одежду, и мужчиной в черной одежде бросились прямо к огромному листу виноградной лозы. Ай. Подросток, одетый в одежду, расшитую золотом Цзяньхуан, готовился высказаться, как только мастер клана Мишан и остальные покинули сцену. Затем он повернулся к команде Чэнь Цзю. Брат Чэнь Цзю, как смотришь на то, если мы отправимся вместе? Умахай также обратился к Чэнь Цзю и остальным, пытаясь изо всех сил изобразить улыбку. Чэнь Цзю, Дун Бо Сюэин, давайте последуем вместе. Глава 315. Неожиданные находки и опасности. Подросток в золотых одеждах Цзянь Хуан и Умахай посмотрели на команду Чэнь Цзи. «В нашей команде достаточно людей», — сказал Чэнь Цзю. «У меня есть свитки божественного уровня, которые я могу передать вам», — Умахай выдавил улыбку, пытаясь убедить его. «Будьте уверены, я непременно буду на передовой линии разведки на протяжении всего пути и во всех сражениях». Цзянь Хуан также посмотрел на Чэнь Цзю и Сюэин. «Я тоже готов передать все свои свитки божественного уровня Чэнь Цзю». Сюэин лишь стоял в стороне и смотрел. «Будет лучше, если этот вопрос Чэнь Цзю решит сам. Свитки божественного уровня, они действительно полезны, но Цзянь Хуан и Умахай оба были исключительными рыцарями и даже не могли их использовать. Для них бессмысленно полагаться на эти свитки». Исключительным магом команды Цзянь Хуана была волшебница Сюэвэй, а в команде Умахая был высокий и худой мужчина, Бахань, который мог активировать свитки божественного уровня. Но они оба были мертвы. «У нашей команды уже есть свитки божественного уровня. Вы наверняка знаете, что чем больше людей в команде, тем опаснее. Прошу прощения, этого невозможно избежать. Мы сделаем первый шаг», — сказал Чэнь Цзю. Чэнь Цзю, Сюэин и дядя Фу вскоре побежали вниз. «Хэмэмэм». Умамай опустил глаза полные ярости. «Для них совершенно нормально не позволять нам присоединиться. Умахай, как насчет того, чтобы нам отправиться вместе? Это только первый мир листьев виноградной лозы, а вокруг все равно так странно и непредсказуемо. Если мы станем командой, мы сможем защититься от многих опасностей», — сказал Цзянь Хуан. «Но если людей двое, то опасность возрастает, вероятность погибнуть еще выше», — фыркнул Умахай. «Я думаю, нам лучше путешествовать отдельно». Сюэ. Умахай рванул вниз, как только закончил говорить. Подросток в золотых одеждах, Цзянь Хуан, стоял в главном ответвлении виноградной лозы, достигающей неба, слегка покачивая головой. Для него эта ситуация была весьма неблагоприятной. Он не мог использовать свитки божественного уровня, поэтому для него этот мир листьев виноградной лозы был действительно слишком опасным. «Я должен преуспеть, я должен», — Цзянь Хуан подумал про себя. Затем он последовал за другими, спускающимися вниз. Сюэин, Чэнь Цзю и дядя Фу приближались к границе первого мира листьев виноградной лозы. Посмотрев на две фигуры Умахая и Цзянь Хуана, которые вдалеке начали разделяться, Сюэин выдохнул. «Брат Чэнь Цзю, и в первом, и во втором мирах листьев виноградной лозы будет больше проблем», — сказал Сюэин. «Мы будем просить помощи в разведке у аватаров миража брата Сюэина», — добавил Чэнь Цзю. Они оба с улыбкой посмотрели друг на друга. Весь утес Багровой горы был полон опасностей, и чем дальше они шли, тем больше опасностей были направлены на каждого в отдельности. Что касается этих пяти миров листьев виноградной лозы, на виноградной лозе, достигающей неба, первые и второй миры листьев виноградной лозы позволяли людям двигаться вместе. Но начиная от третьего мира листьев виноградной лозы, они будут идти полностью в одиночку. Естественно, что действовать вместе с Чэнь Цзю и другими в первых двух мирах листьев виноградной лозы для Сюэина было бы сравнительно просто. Когда речь идет о первом мире листьев виноградной лозы, Дунбо, отчет разведки вашего клана Ся должен быть более подробным. Чэнь Цзю посмотрел вдаль. На вершине этого огромного мира листьев виноградной лозы находятся волнистые шипы горных хребтов, ровные дороги, дикие земли и даже несколько странных металлических конструкций. У предыдущих полубогов моего клана Ся не было никаких нелепых надежд на пересечение всей виноградной лозы, достигающей неба, поэтому они пришли в первый мир у листьев виноградной лозы в надежде на случайные находки. Сюэин рассмеялся, они сделали все возможное, чтобы получить сокровища и немедленно разбить талисман. Как только они встретили хоть какую-то опасность, они отказались от каких-либо дополнительных шансов, лишь бы покинуть это место живыми. Поскольку они всегда искали случайных находок, их отчеты об этом мире более подробные. «На этот раз мы действительно не имеем права на безрассудство», — сказал Чэнь Цзю, «поскольку мы втроем работаем вместе, опасность, с которой мы столкнемся, будет значительно выше, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы не провоцировать нежелательных угроз». «Понял», — кивнул Сюэин. Согласно этому плану, он получит свой яд, вылеченный старшим Сивоем, а затем долгое время находится в первом мире листьев виноградной лозы, прочесывая каждый регион для сокровищ. Хотелось бы надеяться, что он бы смог найти 10 или более божественных воинов или даже божественных сокровищ. Эти подвиги были бы возможны, но теперь он не мог позволить себе действовать столь обычным способом. Они должны были изо всех сил стараться избежать неприятностей. В конце концов, места с более частыми случайными находками также были связаны с большой опасностью. «Посмотрите на этот буддийский храм», — заметил Чэнь Цзи. Сюэин и дядя Фу оглянулись. Они увидели серебристо-серый храм среди лугов. «Семиуровневая пагода?» Дядя Фу был потрясен. «Учитель усадьбы, это небесная пагода. Тебя охватила жадность?» Чэнь Цзю покачал головой. «Я тоже испытываю это. Одна только эта пагода стоит больше, чем все накопления нашего поместья горы летающего меча за бесчисленные годы, и продав мы сможем позволить себе купить двух божественных рабов высшего уровня, но в первом мире листьев виноградной лозы действует простое правило. Чем больше богатства, тем сильнее опасность». Сюэин был ошеломлен, услышав это. «Купить богов высшего уровня, рабов? В божественном мире есть рабы, божество может стать рабом?» Сюэин не мог не спросить. «Божественный мир?» Вздохнув, Чэнь Цзю посмотрел на Сюэина. «Божественный мир намного более жесток и строг, чем ты себе представляешь». Сюэин задумался. «Из того, что я слышал еще тогда, когда утес Багровой горы по-прежнему находился в божественном мире, количество сокровищ, находящихся в первом мир листьев виноградной лозы, не настолько большим», — пояснил Чэнь Цзю. «После того, как сильное существование умерло, и утес Багровой горы попал в этот смертный мир, здесь было размещено много драгоценных сокровищ. Скорее всего, они предназначены для привлечения еще большего количества мощных полубогов». В то время как Сюэин все еще был охвачен жадностью, разведка клана Ся ясно заявила, что чем мощнее и ослепительнее сокровища, тем больше они должны воздерживаться от прикосновения к ним. Предшественник Черный Ветер просто вернул в сознание этих божественных воинов. «Давайте готовиться двигаться дальше», — начал Чэнь Цзю. «Дядя Фу, активируй заклинание». «Ага», — лысоголовый дядя Фу достал тусклый серый свиток божественного класса и слегка надорвал его. «Вэн». Свиток сразу рассеялся, а два потока ци того же тусклого серого цвета вошли в глаза дяди Фу. Этот глубокий слой серого придавал его взгляду такую ауру, которая, казалось, могла пробить что угодно. «Глаза космоса», — сказал Чэнь Цзю, — «с этим заклинанием нам будет гораздо безопаснее». Свиток глаз космоса был специально приготовлен для к первому миру листьев виноградной лозы. Мастер клана Ми Шан Ву Маха и Цзянь Хуан все это придумали, но не смогли использовать. Поэтому они могли лишь жалко проиграть свои жизни. Мастер клана Ми Шан мог бы постичь полное истинное предназначение космоса, но даже если бы он не уменьшил божественное сердце космоса, его чувства все равно бы не достигли того уровня, который обеспечивается глазами космоса, космическим заклинанием, усовершенствованным с помощью немалых усилий божества высшего уровня, усиленным этим аспектом разведки. «Дунбо, нам придется побеспокоить тебя, чтобы ты отравил своего аватара миража впереди разведчика», — сказал Чэнь Цзю. Сюэин кивнул. «Никаких проблем». На самом деле команда Чэнь Цзю была действительно хорошо слажена. Старый разбойник, ответственный за разведывание опасностей, а дядя Фу — за использование свитков божественного класса. Благодаря их способностям Чэнь Цзю сможет легче пройти через первые два мира листьев виноградной лозы. что о последних трех, дядя Фу и остальные должны покинуть Чиняцзи перед третьим миром листьев виноградной лозы. Сюэин был в команде с самого начала и уже оказался весьма полезным. Чэнь Цзю чувствовал бы себя плохо, отвергнув его. Его аватары миража очень сильно помогли в разведывании опасностей. Что касается ума Хай и Цзянь Хуана, они могли только искать свои богатства. Идем. 10 аватаров миража Сюэина были разбросаны по этой области в несколько тысяч километров. Чэнь Цзю, дядя Фу и истинное тело Сюэина также начали двигаться к центру первого мира листьев виноградной лозы, к самому центру. В 10 километрах от длинной лозы рядом с холмом находилось несколько камней. Казалось, что в этих камнях нет ничего необычного. Даже исследуя их своими ощущениями, никто не мог заметить в них ничего странного. Это происходило из-за того, что слои пространства накладываются друг на друга. В обычном пространстве было дополнительное скрытое пространство. Чернокожий подросток, окутанный в белую ткань, сидел, скрестив ноги, внутри этого дополнительного пространства. Он был никем иным, как человеком, который вошел в утес Багровой горы месяцем раньше Сюэина и остальных. Это был лорд Юлань. Как демон темной пропасти, благодаря своей темной энергии он, естественно, мог использовать свитки божественного класса. Кроме того, ему было намного легче пройти, потому что он был один. Он без особых усилий добрался до этого места. Дон. Издалека расплывались туманные волны. Битва. Чернокожий подросток быстро открыл глаза, оба слабо светились золотым светом. Он ухмыльнулся, обнажив чистые белые зубы. Они пришли, они наконец здесь. Дуэ Бо Сюэин, ты убил Ноно Аня и Кумана, поэтому они больше не могли выступать в роли моих разведчиков. Ты также отравил меня ядом, который с тех пор мучил меня каждое мгновение. Как я мог позволить вам уйти? Его глаза полны желания убивать. Поднявшись с самой низа темной пропасти, он был тем, кому всегда приходилось справляться со своими врагами. Несмотря на это, яд, который он испытал на себе, был слабее, чем сила Сюэина в ее действии и концентрации. В конце концов, его только что атаковали. После того, как он свыкнулся с этим, он снова смог сражаться, не находясь под этим влиянием. Я здесь уже целый месяц, и я потратил много сил на то, чтобы собрать несколько сокровищ. Теперь, я только жду тебя, Дун Бо Сюэин. Вы прибудете сюда в самом конце, но здесь вы умрете. Чернокожий подросток снова ухмыльнулся, закрыл глаза и продолжил ждать. Глава 316. Не ускользнуть. Неизменное черное ночное небо было успешно звездами. Оно было создано мастером этого могучего мира утеса Багровой горы. Под покровом ночи. В огромном мире на виноградном листе Сюэин и двое спутников уже жарили мясо на огне у подножья одинокой горы. Время от времени они отрезали кусманы, иногда запивая ароматным фруктовым вином, и порой поглядывали на сверкающие звезды, заполонившие ночное небо, пока не заводится голова. Так уютно, улыбнулся Сюэин. Наконец, спустя 6 дней мы можем отдохнуть. Все благодаря тебе, брат Сюэин. Если бы не ты и не мастер Маньор, бы точно умер в какой-нибудь из дней. Со стороны послышался смех дяди Фу, лысого старика в золотой мантии. Мы все постарались. Если бы не завидел врага издалека, нам бы пришлось трудно, сказал Сюэин. Чэнь Цзю согласился. За эти 6 дней мы 15 раз разбирались из-за подни. 6 неожиданных и преодолеем оставшиеся 150 тысяч километров. Угу. Сюэин и старик в золотом оба кивнули. Если верить информации, поступающей от существ из мира божеств, команды в общей сложности подвергаются 15 засадам в мире на первом листе, не считая опасностей, сопровождающихся неожиданными битвами. Пережив 15 засад, дальнейших так не последует. Сюэин в душе порадовался. Им посчастливилось использовать видение пространства дядя Фу. Это позволило им вычислить врагов издалека, не спеша подготовиться и надеяться, что скорость поможет прорваться в грядущих засадах. Если даже они нападали из скрытых мест, дядя Фу обнаруживал их во время подготовки. Как бы там ни было, без дяди Фу хитрые враги следовали бы за ними и окружили, убив всех. По-настоящему кошмарный исход. Идем. Встал Чэнь Цзю. Он неодобрительно щелкнул языком. Он обглодал мясо на косточке, забив полный рот, достал флакон со средством, замедляют распространение яда. Дунбо, ты получил хоть какое-то удовольствие от мяса и вина вместо страдания от магистерского яда? Не мог не спросить Чэнь Цзю. А как же, ты не поверишь мне, но можешь попробовать сам, отшутился Сюэин. Я, пожалуй, откажутся. Схватывание лорда Юланя то, что я вряд ли забуду», — сказал Чэнь Цзю. Трое снова отправились в путь темной ночью. Они беззаботно болтали друг с другом, пока летели. Они знали, помимо опасности неожиданных столкновений, все угрозы миновали. Конечно же, они не волновались, разве что из-за неожиданных столкновений. Аватары Миража Сю и Ина были на разведке, а компания шла по пути, который они уже пролетели. Они были вполне в безопасности. Они подлетали все ближе и ближе к центральному листу. Первый виноградный лист был достаточно простым, подумал Сюэйн. Там были незначительные неприятности, но работа в команде с Чэнь Цзю упростила их решение. Сюэйн был в прекрасном расположении духа, как вдруг жужжащий звук. Троих неожиданно втянуло волной пространства, и они мгновенно исчезли. Что произошло? Выражение лиц Сюэйна, Чэнь Цзю и дяди Фу тут же помрачнели. Они двигались к центру без спешки. Как они умудрились перелететь расстояние в 3 миллиона километров за 6 полных дней? Почему они резко оказались здесь? Это, внимательно осмотрел место Сюэйн, это была огромная герметичная комната, 1000 метров в длину и 300 в ширину, 300 в высоту. Она была достаточно пустой, одна статуя и коробка в дальнем углу. Скульптура изображала толстого воина с дубиной с волчьими клыками, с его стороны стояла черная металлическая коробка. Не может быть, аватары Миража уже проходили по этой дороге. Почему нас перенесли сюда, а не аватаров Миража? Дядя Фу чувствовал угрозу. Неожиданное столкновение, нахмурился Чэнь Цзю, мы встретились с неожиданным столкновением. Это плохо. Сюэйн тоже нахмурился. Дядя Фу едва изменился в лице. Мы избежали все возможные неожиданные столкновения по пути к центральному листу, но мы встретили одну под конец. Предки полубоги клана Ся делали все возможное, чтобы отыскать неожиданные столкновения, но Чэнь Цзю, Сюэйн и дядя Фу старались обходить их. Ведь когда речь заходит о неожиданных столкновениях, никогда заранее не скажешь, будет она серьезной или небольшой. Они боялись сложностей. Крупное неожиданное столкновение повлекло бы за собой большую опасность, которой они не смогли бы противостоять и погибли. Некоторые неожиданные столкновения были видимы для всех, некоторые просто скрыты. Некоторые меняли свое положение, беспомощно сказал Чэнь Цзю. Нам почувствовала удача, и под конец мы столкнулись с неожиданностью. Будьте начеку, опасность может возникнуть любое время. Ага, кивнул Сюэйн. Чэнь Цзю, Сюэйн и дядя Фу встретили свои взгляды в угол комнаты, где находились скульптура толстого воина и черная металлическая коробка. В комнате были только эти два предмета, больше ничего. Возможно, они служили наградой за неожиданное столкновение. Если они простые, они неохоты важны, но вдруг они имеют слишком большую ценность. Кажется, это обычное столкновение, если я не ошибаюсь, фигура должна быть воином божеством. Обратился Чэнь Цзю к остальным. Божественные войны, находящиеся на первой виноградной листе, обычно должны быть уровня полубогов. Сюэйн кивнул. Божественные войны ранга полубогов считались обычными. Обычно их боевая мощь сравнима с десятком лучших полубогов. Если он был бы на уровне лучших трех, он уже был бы впечатляющим. Божественные войны уровня божеств соответственно ценились. Самые обычные были на уровне лорда Юланя. Исходя из этого, воин уровня божества ценится выше сотни воинов уровня полубогов. Естественно, такое столкновение представляет гораздо большую опасность. Сюэйну не нужны были воины уровня божеств, поскольку такие воины скорее всего не могли войти в мир клана Ся. Это всего лишь божественный воин. Сюэйн расслабился. Это должно быть легким столкновением. Даже предок черного ветра мог получить 5 теней. Это несколько божественных воинов. Что-то не так, заключили воспитанники Сюэйна. Возможно, что-то есть внутри коробки, сказал Чэнь Цзю, увидев, как изменилось лицо Сюэйна. Он сразу ответил через трансмиссию. Посмотри на доспехи этого божественного воина. Чэнь Цзю сразу же пристально посмотрел, изучая его с помощью истинных предназначений восьми драконов. Его лицо моментально изменилось. Доспехи, украшающие толстого воина, и оружие с волчьими клыками были на удивление снаряжением божества. Снаряжение божества, обменялись взглядами Чэнь Цзю и Сюэйн. Они заволновались, увеличив бдительность. Любое простое снаряжение божества оценивается гораздо выше, чем воины уровня полубогов. Но доспехи и дубина с волчьими клыками имели разную ценность. Оборонительные доспехи божества стоили около 10 наступательным вооружением божества. Чэнь Цзю нахмурился, когда передавал сообщение. Дунбо, пошли своих аватаров Миража и узнай, что в коробке. Как только они дотянутся до коробки, они разбудят война божества, и тогда, вероятно, наступит опасность», — сказал Сюэйин. «Ага», — стал готовиться Чэнь Цзю. Сюэйин кивнул. Силой мысли аватар миража появился прямо возле статуи в том обличии, в котором Сюэйин сгустил его из ничего. Со скоростью света он схватил коробку и попытался открыть ее. Черт! Глаза у фигуры толстого воина мгновенно загорелись светом, и он начал размахивать дубиной с волчьими клыками. Его действия были действительно очень быстрыми. Он находился возле металлической черной коробки, и за мгновение дубина отбросила аватара миража. Бес! Аватар миража использовал боевую мощь раннего полубога. Он тут же полетел назад, его грудь сдавилась. Божественный воин не представляет большой угрозы, передал Сюэйин остальным. Этот толстый воин был, по большей степени, как полубог, и имел боевую мощь, как у пяти лучших полубогов. А божественное снаряжение? Божественные воины не могут активировать силу божественных вещей, так что они не более, чем украшения. Осторожнее. Выражение лица Сюэйина резко изменилось. Что случилось? Чэнь Цзю и дядя Фу стояли, озадаченными. Они как могли пытались понять, о чем говорил Сюэйин, но безрезультатно. Пхе, толстая голубая щупальца, возникшая из миража, отбросила Чэнь Цзю. Удар был такой сильный, что заставил пространство в комнате колебаться. Глава 317. Существо из миража. В глазах Чэнь Цзю проскользнул отблеск ярости, а его правая рука тут же нанесла удар. Его кулак пролетел, оставив слабый след рева черного дракона. Сила его атаки была очень ограничена, поэтому внутри герметичной кабины не произошло ровным счетом ничего. Пен. Когда его кулак столкнулся с мягкой, лазурного цвета поверхностью тентакля, произошел всплеск силы. Поток зловещей силы незамедлительно передался по всему тентаклю, напрямую в тело существа, скрытого в мираже. Будь осторожен, это существо из миража с восемью тентаклями, сразу же предупредил Сюэйин. В долю секунды, его тело пропало в мираже. Хун Лун Лун, существо из миража, казалось, разозлилось после того, как ему не только удалось расправиться с противником, оказавшись с ним лицом к лицу, но также и пришлось терпеть боль от атаки. В мгновение ока, один мягкий лазурный тентакль за другим выбрались из миража, и сразу же после, все пять длинных тентаклей почти одновременно проскользили к Чэнь Цзю. Выражение лица Чэнь Цзю все так же было омрачено яростью, а на его теле внезапно выросло восемь рук. Пен, Хун, Ка. Когда дело касалось техник ближнего боя, Чэнь Цзю, вероятно, был самым сильным среди тех, кто в этот раз пришел на Багровую скалистую гору. Истинное предназначение восьми драконов включало в себя практически все виды техник ведения боя. Некоторые были определенно жестокими, зловещими, странными, а иногда они даже основывались на концептах жизни или смерти, которые постоянно менялись. Вместе с истинным предназначением единственного «Я», с помощью которого он и отрастил восемь рук, его способности в ближнем бою были ужасающе сильными. Еще тогда, когда они перебирались через остров метеоров, даже трое осаждавших его серебряных мечника не смогли и близко подойти к тому, чтобы его победить. Он остановил тентакль, подобравшийся к нему спереди, а двумя другими руками схватил второй. Внезапно он с силой потянул эти тентакли на себя. «А ну убирайся отсюда!» Сила Чэнь Цзю после использования истинного предназначения единственного «Я» значительно возросла, превосходя даже силу всех других исключительных, что находились на Багровой скалистой горе в тот момент. Па! Тентакль неожиданно оторвался от тела, после чего остальные тентакли поспешно ретировались. Оторванный тентакль упал на пол герметичной кабины, изворачиваясь и корчась, а затем протиснулся обратно в мираж так быстро, как только мог. Существо из миража, Чэнь Цзю нахмурился, тут же передавая: «Дунбо, кажется, теперь нам придется положиться на тебя. Оставьте его мне», — раздался внутри кабины голос Сюэйина. В мираже, Сюэйин, облаченный в белое, облизал уголки губ. Он все еще ощущал горький привкус во рту, оставленный сотней горьких восстановлений. Его руки сжали огненно-красное копье, а сам он посмотрел вдаль на то, что выглядело, как восьмирукий цефалопод. Оторванный тентакль этого существа только что вернулся в мираж и вновь воссоединился со своим телом. Существо парило в мираже, а восемь его тентаклей растягивались и занимали пространство почти на 20-30 метров вокруг. Два кроваво-красных глаза, сидящие на голове существа, уставились на Сюэйина. «Впервые вижу существо из миража, с тех пор как попал на Багровую скалистую гору», — прошептал Сюэйин. Хотя ранее он и сталкивался с несколькими существами, способными проходить в мираж, такими как каменные статуи-защитники, летающие ядовитые скорпионы божественного мира и другими, но никто из них не принадлежал к истинной жизненной форме миража. Внутри миража они были значительно ограничены во всех аспектах, от скорости и до силы, а также в любых других боевых способностях. Вдобавок ко всему, каждое их движение внутри миража отдавалось силовыми волнами. Любой мог обнаружить эти волны даже из внешнего мира. Но существа миража не были таковыми. В мираже они могли спокойно передвигаться, не ограничивались в силе, а также двигались тихо, не производя силовых волн. Они были подобны исключительным, познавшим истинное предназначение миража. Истинное предназначение миража, восьмирукое создание посмотрело на Сюэина, издав низкий рев. Исключительный, твое истинное предназначение миража, просто жалкое. Тебе не под силу даже слияние с миражем. А ты тогда почему не слился с миражем? Сюэин взял свое копье на изготовку. В отличие от тебя, я могу положиться на свои врожденные навыки. Судя по столь слабому истинному предназначению миража, боюсь, твоя сила гораздо меньше, чем у того восьмирукого исключительного снаружи, низко прорычало существо. Оно обменялось с Чэнь Цзю лишь парой атак, но уже боялось встретиться с ним снова. В его глазах боевая мощь восьмирукого исключительного в ближнем бою была просто невероятно высокой, и оно боялось, что победить исключительного будет слишком сложно. Останься оно внутри миража, однако и восьмирукий исключительный не сможет ничего с этим сделать. Вот что делало существ миража столь пугающими. Они могли с легкостью атаковать противника из-под тишка, но их противникам было бы очень сложно найти их. Однако в тот же время у команды, на которую оно напало, был Сюэин. Да, восьмирукий исключительный невероятно силен. Что же касается моей силы, ты испытаешь ее на своей шкуре уже скоро, ответил Сюэин. Ху. Восьмирукое существо из миража тут же зашевелило своими тентаклями. Они закользили к Сюэину, каждый из них огромен и силен. Поскольку это существо смогло напрямую сражаться с Чэнь Цзю, его сила, должно быть, достигала божественного уровня. Хотя, казалось, что в плане глубинных тайн и законов существо было немного слабее. Фигура Сюэина слегка шевельнулась. Сю. Одним единственным движением, Сюэин атаковал восьмирукое существо из миража. Он был таким быстрым. Истинное предназначение крайнего проникновения достигло третьей стадии. Скорость движения Сюэина не только возросла до 500 км в час, он также смог теперь гораздо быстрее менять движение во время ближнего боя.